Чудакули свернул за угол, и прямо перед ним оказался... Тут мысли бешено понеслись в поисках подходящего обращения. Арк-канцлер точно не годится, декан – очевидное оскорбление, перебежчик – то же самое, но еще и с гирей на конце. А неблагодарный, скользкий, ублюдочный сукин сын – слишком длинно. Как, черт возьми, зовут этого мерзавца? Ох, боги, они же дружили с самого первого дня в незримом университете. «Генри!» — воскликнул арк-канцлер. «Какой приятный сюрприз! Что принесло тебя в наш жалкий и прискорбно отставший от времени маленький университет?» «Да брось, Наверн. Когда я ушел, вы тут раздвигали границы познания. Но с тех пор, видимо, настало затишье. Кстати, это профессор Турнепс». За спиной самозванного арк-канцлера Коксфорда, как спутник в тени большой планеты, маячил робкий юноша, который немедленно, по совершенно непонятной причине, напомнил чудакули Думинга. Может быть, потому что у профессора Турнепса был вид человека, который непрерывно занимается в уме сложением, причем складывает не только обычные числа, но еще и те, замысловатые, с буковками. «Ну, сам знаешь, как оно бывает с границами», — проговорил чудакули. «Смотришь, что там по ту сторону, и вдруг понимаешь, отчего здесь вообще провели границу. Добрый день, Турнепс, ваше лицо мне знакомо». «Я здесь работал, сэр», — робко отозвался Турнепс. «А, припоминаю, в отделе высокоэнергетической магии, так?» «Наш Адриан — восходящее светило», — сказал бывший декан тоном собственника. «У нас теперь есть отдельный корпус высокоэнергетической магии. Мы называем его корпусом сверхвысокоэнергетической магии. Но, подчеркиваю, это лишь для того, чтобы люди не путались. Никакого неуважения к старому доброму незримому университету. Усваивай, перерабатывай, улучшай. Вот мой девиз». «Да-да, точнее, воруй, подражай и делай невинное лицо», — подумал чудакули, но с осторожностью. Старшие волшебники никогда не ссорились на публике. Разрушения обычно бывали ужасающими. Нет, вежливость, хоть и с заостренными краями, вот основное правило. «Сомневаюсь, что кто-то будет путаться, Генри. Наш университет, в конце концов, старше. И, разумеется, я единственный арк-канцлер в этой части диска». «По традиции и по обычаю, Наверн, но времена меняются». «А иногда их меняют. Но я ношу шляпу арк-канцлера Генри, которую носили мои предшественники век за веком. Шляпу высшего авторитета в области познаний, мудрости и хитроумия, Генри. И сейчас она на моей голове». «А вот и нет», — добродушно ответил Генри. «Ты носишь самую обычную шляпу, которую сам сшил». «Она была бы на моей голове, если бы я того пожелал». Улыбка Генри застыла. «Конечно, конечно, Наверн, но авторитет шляпы часто оспаривался». «Почти в точку, старина. На самом деле в прошлом порой оспаривалось право владеть шляпой, но никогда сама шляпа. А ты, я вижу, сам носишь особенно шикарную шляпу, которая наводит на мысль о неразумной роскоши. Но это всего лишь шляпа, мальчик мой, всего лишь шляпа. Не обижайся. Не сомневаюсь, через 1000 лет она тоже станет символизировать достоинство и мудрость. Кажется, она тебе великовата». Турнепс именно в эту минуту решил сбегать в туалет. Сдавленно извинившись, он протиснулся мимо чудакули и удрал. Как ни странно, отсутствие слушателя внезапно понизило градус напряжения, а не наоборот. Генри вытащил из кармана блестящую пачку. «Хочешь сигарету? Я знаю, ты сам вертишь себе самокрутки, но Зеленс и Скрэп выпустили это специально для меня. Неплохая штука». Чудакули взял сигарету, потому что волшебник, даже самый высокомерный, должен быть мертв, чтобы отказаться от бесплатного курева или выпивки. Впрочем, он предпочел проигнорировать яркую надпись «Выбор арк-канцлера» на пачке. Когда он вернул пачку хозяину, на пол выпало что-то маленькое и разноцветное. Генри с необычным для столь высокопоставленного волшебника проворством наклонился и подхватил яркую штучку, бормоча, чтобы не запачкалось. Примечание. Согласно диаграмме Совина-Типса, волшебники, которые в начале своей карьеры были худыми и бледными, прогрессируют в своем мастерстве, становясь все толще и краснее, до тех пор, пока в один прекрасный день не взрываются от собственной напыщенности. «Да наши полы можно хоть лизать!» — резко заметил Чудакулли. «Возможно, тебе это еще предстоит», — мысленно добавил он. «Коллекционеры страшно сердятся, если на карточке есть хотя бы одно пятнышко. Своей я отдаю сынишке Дворецкого», — жизнерадостно продолжал Генри. Он перевернул карточку и нахмурился. «Лучшие волшебники современности. Номер 9 из 50. Доктор Пек Батон. Бакалавр наук. Почетный. УПК, ФБР, ПДФ, условно. Глава блит-отдела колледж Коксфорд. Если не ошибаюсь, у парнишки такая уже есть». Генри сунул карточку в карман жилета. «Ладно, можно обменять». Чудакули соображал очень быстро, особенно если его подогревала подавляемая ярость. «Табак и оберточная бумага от Уизлы, что в Псевдополисе», — определил он. «Хм, ловко придумано. А кто там есть из незримого университета?» «Вынужден признать, что совет и жители Псевдополиса в своем мировоззрении весьма патриотичны». «Лучше сказать ограничены, тебе так не кажется?» «Грубо, наверное. Тем более, что Анкморпорг – самый ограниченный и самодовольный город на свете». Это была самоочевидная правда, поэтому Чудакули сделал вид, что ничего не слышал. «Ты тоже есть на карточке, да?» – ворчливо спросил он. «Исключительно потому, что они настояли», – ответил Генри. «В конце концов, я там родился, меня все знают, ну и так далее». «И никого из незримого университета», — спокойно подытожил Чудакули. «Теоретически да, но там есть профессор Турнепс, как изобретатель Пекса». В этой фразе вина и вызов боролись друг с другом за свободное место. «Пекса?» — медленно повторил Чудакули. «Ты имеешь в виду Гекса?» «Нет-нет, Пекс совсем не похож на Гекс. Принцип абсолютно другой». Генри кашлянул. «В качестве движущей силы мы используем кур. Они запускают морфический резонатор, ну или как он там называется, а ваш гекс, если не ошибаюсь, работает на муравьях, которые гораздо менее эффективны». «Это почему же? Куры несут яйца, а мы их едим». «Знаешь, никакой особой разницы я не вижу». «Да брось, куриные яйца в 1000 раз больше. И Пекс находится в специально выстроенном помещении, а не рассредоточен случайным образом по всему университету. Профессор Турнепс знает, что делает. И даже ты, Наверн, должен признать, что в реку Прогресса впадают 1000 ручьев». «Но не все они берут начало в вашем треклятом Коксфорде». Они яростно взглянули друг на друга. Профессор Турнепс высунул голову из-за угла и поспешно втянул ее обратно. «Наши отцы уже швырялись бы огнем», — заметил Генри. «Намек понял», — ответил Чудакули. «Впрочем, должен заметить, что наши отцы не были волшебниками». «Это да», — сказал бывший декан. «Твой отец, если не ошибаюсь, был мясником». «Совершенно верно. А твой выращивал капусту». На мгновение наступила тишина. Потом бывший декан спросил. «Помнишь тот день, когда мы оба поступили в незримый университет?» «Мы дрались как черти», — сказал Чудакули. «Славное было время, как вспомнишь», — произнес декан. «Ну, с тех пор немало воды утекло», — сказал арк-канцлер. Помолчав, он спросил. «Хочешь выпить?» «Не возражаю», — ответил бывший декан. «Значит, вы тут пытаетесь играть в футбол?» — поинтересовался Генри, когда они величественно шествовали в кабинет арк-канцлера. Я видел что-то такое в газете, но решил, что это шутка». «Почему, скажи на милость?» — спросил Чудакулли, открывая дверь большого зала. «У нас прекрасные спортивные традиции, насколько тебе известно. Традиции убивают всякое стремление. Будь разумен, Наверн. Говорят, горбатого не отмоешь до бела, но, полагаю, еще труднее ему напялить горб, который он носил 40 лет назад. А, вижу, мистер Тупс по-прежнему с вами». Начал Тупс, переводя взгляд с одного на другого. Думинг Тупс некогда получил 100 баллов из 100, придя на экзамен по предвидению днем раньше. Он замечал грозовое облачко, когда оно только начинало расти. «Как там футбол, старина?» «По-моему, все очень хорошо, арк-канцлер. Приятно видеть вас вновь, декан». «Арк-канцлер», — ласково поправил бывший декан. «Хотел бы я посмотреть, что будет, если против вас выступит мой университет». «Между прочим, у нас отличная команда», — заметил Чудакулли. «Хотя мы и собираемся сыграть первый матч против местных, впоследствии я с огромным удовольствием поучу Коксфорд кое-каким трюкам на поле». К тому времени они достигли середины зала, и их присутствие, что вполне предсказуемо, остановило игру. «Арк-канцлер, мне кажется, было бы гораздо лучше», — начал Думинг, но его голос потонул в одобрительном реве, который раздался со всех сторон. «На что сыграем?» — спросил Генри, улыбаясь толпе. «На что?» — вскинулся арк-канцлер. «В каком смысле на что?» «Мы ведь взяли не один приз за греблю, когда были молоды, помнишь?» «Не сомневаюсь, Патриций придумает подходящую награду». «В синей столовой вот-вот подадут угощение», — произнес Думинг с отчаянной, вымученной бодростью. «Пирог, разумеется, а также, если не ошибаюсь, оригинальный ассортимент карри». Во многих случаях это бы сработало, но два почтенных волшебника не сводили друг с друга яростных глаз и не отступили бы даже при виде пастушьего пирога. «Но нас, настоящих мастеров, не интересуют пустяковые побрякушки, кубки и медали, правда?» — спросил Генри. «Нам подавайте побрякушки побольше и посущественней, да, Наверн?» «Тебе нужна шляпа», — бесстрастно заметил Чудакулли. Воздух буквально гудел. «Да, конечно». Воцарилась угрожающая тишина, в которой происходил поединок воли. Думинг Тупс решил, что раз он занимает в университете 12 важных должностей, то теоретически в одном лице представляет целый комитет и, следовательно, очень умен, а значит, должен вмешаться. «А ваша ставка, сэр?» Чудакулли слегка повернулся к нему и прорычал. «Только через мой...» Среди старших волшебников послышалось какое-то шевеление, и до Думинга донесся обрывок фразы. «Вот именно!» «Я запрещаю!» — воскликнул Думинг. «Запрещаешь?» — переспросил Генри. «У тебя еще молоко на губах не обсохло, юный Тупс!» «Совокупное количество должностей, которые я занимаю в университетском совете, теоретически означает, что я его полностью контролирую», — заявил Думинг, стараясь выпятить впалую грудь, пусть даже она была не создана для выпячивания. Но ему придавал сил праведный гнев и изрядная талика ужаса при мысли о том, что будет, когда он выдохнется. Спорщики слегка расслабились в присутствии червя, который вдруг поднял голову и заговорил. «Неужели никто не заметил, что в твоих руках сосредоточена такая власть?» «Я заметил, сэр. Правда, я сразу понял, что это уйма ответственности и тяжелой работы. Никого из вас, изволите видеть, не волнуют детали. Теоретически я должен отчитываться перед другими, но другие — это тоже я. Вы даже не представляете, сэр. В том числе я исполняю обязанности камерария, А это означает, что если вы, арк-канцлер, упадете мертвым по какой-нибудь иной причине, помимо законной преемственности, в рамках традиции наследования шляпы по смерти предыдущего владельца, я буду возглавлять университет, пока не выберут следующего арк-канцлера. Учитывая природу волшебства, это означает пожизненно. В таком случае библиотекарь, будучи легко опознаваемым и вполне компетентным членом старшего университетского состава, попытается сложить с себя обязанности. И если ему это не удастся, волшебники, следуя официальной процедуре, повсеместно начнут сражаться друг с другом за шляпу, извергая из всех отверстий огонь, голубей, кроликов и бильярдные шары, что повлечет за собой большие человеческие жертвы. Сделав короткую паузу, Думинг продолжал. «Именно поэтому некоторые слегка тревожатся, когда видят, что могучие волшебники ссорятся. Все это, господа, я сказал, чтобы дать вам время хорошенько обдумать свои намерения. Кто-то же должен был вмешаться». Чудакули откашлялся. «Спасибо за напоминание, Тупс. Мы еще обсудим этот вопрос. Ты совершенно прав. В конце концов, сейчас не старые времена». «Намек понят», — сказал Генри. «Хотя теоретически для кого-то они станут старыми временами». Грудь Думинга продолжала бурно вздыматься. «Верно подмечено», — произнес Чудакули. «Кажется, кто-то упомянул Карри», — спросил Генри столь же осторожно. У Думинга возникло ощущение, что у него на глазах два престарелых дракона ведут диалог при помощи еще более древнего учебника по этикету, написанного монашками. До Лэнчи еще далеко. Примечание. Волшебники склонны полагать, что до следующего приема пищи еще далеко, вплоть до самой минуты, когда они примутся поглощать еду. Знаешь что? Почему бы тебе не воспользоваться нашим гостеприимством? Насколько мне известно, твою комнату оставили нетронутой, хотя, говорят, из-под двери выползло несколько очень странных созданий. И, может быть, ты не откажешься присутствовать на завтрашнем банкете? «У вас банкет?» — переспросил Генри. «Да, я буду просто счастлив, если ты согласишься, старина. Мы принимаем у себя самых уважаемых горожан. Соль земли, можно сказать. Чудесные люди, если только не смотреть, как они обращаются с ножом и вилкой. Чертовски приятные собеседники, если накачать их пивом». «Забавно, но не таковы ли и волшебники?» «Разумеется, я принимаю твое приглашение. 100 лет не бывал на банкетах». «Правда», — сказал Чудакули. «А я думал, у вас пиры, что не вечер». «У нас весьма ограниченный бюджет», — ответил арк-канцлер Коксфорда. «В конце концов, это правительственный грант». Воцарилась тишина, как будто Генри сказал, что у него умерла мать. Чудакули похлопал его по руке. «Соболезную». Он остановился в дверях зала и повернулся к Думингу. «Нам нужно обсудить некоторые чрезвычайно важные вещи, Тупс. А ты не давай им тут рассиживаться. Выясните, что такое настоящий футбол».